Глава 19. Уиллоу. Каждый день, пока мы находимся в Бирмингеме, в перерывах между обучением, Леони рассказывает мне маленькие истории о моей маме. Это своеобразное отвлечение. Во время выхода пообедать где-нибудь в кафе или просто за чашкой чая. Она это делает с такой любовью, стараясь помочь заполнить эту пустующую часть меня. Конечно, папа рассказывал немного, но не было никаких деталей того, что заставило бы меня понять, какой она была. У Леони выходит просто замечательно знакомить меня с новыми знаниями о маме. Мы находимся здесь, пока мой отец решает проблемы, связанные с выбросом информации в интернет. Я, наконец, созвонилась с Хантером, который обрывает линию в течение всего времени. Он хотел приехать ко мне на прошлые выходные и на позапрошлые, но ничего не получилось. Хантер был занят. Меня это, конечно, расстраивало, но я не вела себя эгоистично. Достаточно того, что мы разговариваем часами и обмениваемся сообщениями. Я очень скучаю по нему и парням. Заканчиваю очередное домашнее задание и отправляю по почте учителю. Не знаю, какую причину назвали мои родители, но директорат одобрил заявку на подобную форму обучения. Мы хотели вернуться, но теперь уже отец настаивает, чтобы ради моей безопасности я осталась здесь. По факту получается, что мы прячемся. Первое время я очень переживала и накручивала себя, хотя бы потому, что теперь будет еще сложнее находиться рядом с людьми. Но по заверению Хантера, у них есть нечто интересное, что именно он мне покажет сегодня вечером. Старательно держу себя в руках и не задаю лишних вопросов. Под моей рукой лежит мой личный дневник, в который я записываю все произошедшее со мной. Очень долгое время он был заполнен наполовину. Но теперь мне есть что написать и над чем поразмышлять. Открываю закладку и читаю. Мне нравится то, что я могу узнать мою маму. Лилибет Чемберс. В девичестве Клейтон. Милая голубоглазая леди с Техаса. Она любила носить джинсовые юбки, кожаные сапожки и шляпку. Она жила на ферме у ее родителей, которые занимались лошадьми. Я улыбаюсь этой мысли. Моя мама – настоящий ковбой в юбке. В детстве она перенесла несколько травм малого таза. Скорее всего, после падения с животного. Но всегда находила в себе силы и смелость начать все сначала. Порой ее упертость выходила за границы дозволенного. Она могла сходить с ума, если отец продавал одну из ее любимых лошадей или самостоятельно отправиться в поход с друзьями. В подростковом возрасте у нее начались проблемы, при которых заметили плохую свертываемость крови. Исследования привели к тому, что маме поставили диагноз гемофилия. Все были в шоке, в том числе и юная Лилибет. Осторожность, с которой она должна была жить, сводила ее с ума. Она замкнулась в себе, надеялась, что однажды все изменится. Когда они встретились с моим отцом, им было по 30 лет. Папа был впервые влюблен и сделал предложение маме через месяц отношений. Он уже тогда работал гинекологом и имел хорошую степень. Мама занималась прическами для животных. Привычка возиться с ними осталась со времен фермы. Дедушка и бабушка уже были в возрасте и не дожили до ключевого момента, когда должны были остановить ее, пока не поздно. Когда я слушала рассказ о ней, поняла, что маме было вообще тяжело переносить то, что она полноценно не могла расслабиться, потому что капля крови могла превратиться в объемное кровотечение, сокращая ее шансы надолго и счастливо. Леони сказала, что отец не был в курсе ее болезни в полной мере. Да, он видел, что она не лезет в воду, боится удариться или получить минимальное увечье. Но ему казалось, что это просто такая ее особенность. Она ушла с работы, когда однажды ее поцарапал котенок. Ему не успели надеть специальные накладки. В общем, он просто любил ее, и причуды любимой его не смущали. Постепенно в семье начал возникать вопрос о детях, и мой папа не был настроен. Как и многие мужчины, он хотел бы заниматься карьерой и наслаждаться вечерами вдвоем, а не с орущим свертком. Мама к 34 постоянно устраивала истерики, требуя внимания к себе. То есть за 4 года жизни она начала уходить в себя, от своих внешних депрессий. И тогда отец сломался под ее напором. Он свято верил маме, что она сдавала анализы все это время, оставляла их в кабинете у врача, и все хорошо. Кроме того, считал правильным не вести беременность своей жены. Отец был рад тому, что человек, которого он так искренне любил, наконец почувствовал себя счастливой. Но был ли счастлив он? Леони все это время рассказывала так, словно она любит эту женщину, как если бы была ее сестрой. Не звучит никакого осуждения поступка, обмана и прочего. Она действительно верит в то, что так и должно было произойти. Мне не хватает окончания рассказа о моих родителях. Жизнь каждого человека по-своему захватывающая. Хотя бы вспомнить наши отношения с Хантером. Мне ведь есть что вспомнить и рассказать потом детям. Я принесла нам пиццу, кофе и пончики. Как думаешь, мы сможем потом восстановить свои былые формы? Леони заходит в квартиру с большими пакетами еды и передает мне. Кстати, ты закончила уроки? Я уже вся в предвкушении. Не понимаю, почему ты не могла рассказать одним махом? Вытаскиваю коробки на стол. Ставлю одну на другую. Потому что когда человек слышит звон, не понимает, откуда он. Ты бы стала думать, что Лилибет – обманщица, плохой человек с болезненными фантазиями. Я ее вижу иначе. И именно поэтому рассказываю порционно, по маленькой ложечке. Она моет руки в ванной комнате, возвращается с улыбкой на лице, потому что я приготовилась ее слушать, уже накрыв стол. Я готова приступить. Беру кусочек мексиканской пиццы. Тягучий сыр заставляет его намотать на палец и отправить в рот. В общем, Роберт приехал с конференции медиков, окончил еще один курс повышения квалификации, и ему предложили хорошую работу в Тоскалузе. Стать главным специалистом всегда было его мечтой. По-своему, каждый из твоих родителей двигался к своим целям. Он перевез Лилибет в дом, где теперь живем мы втроем. Нанял мастера, который сделает хороший ремонт перед рождением ребенка, пол которого он так и не знал. И тут начались проблемы. Ведь твоя мама не стояла на учете ни в одной больнице. Она не сдавала анализов и прочего. Постоянно прятала живот в Техасе, чтобы никто не спрашивал о ее положении. Затворнический образ жизни превратил ее в паникера. Она отпивает капучино в бумажном стакане и с удовольствием усаживается удобнее. «И все же, у нее было оправдание?» Спрашиваю я. «Мне очень хочется, чтобы моя мама не была злодейкой в этой истории». «Конечно, дорогая. Она хотела ребенка, узнала всю информацию. Ты совершенно точно должна была родиться здоровой, без мутированного гена». Так она думала. Первый тревожный звоночек случился, когда у нее помутнело в глазах. Роберт потребовал показать ее карту снова, потому что это уже повторялось неоднократно. Лилибет наконец призналась, что никогда и никуда не ходила. «Твой отец был в ужасной панике, которая недопустима врачу. Он не спал сутки, закрылся в своем кабинете и пытался понять, как ему поступить». Она сочувственно хлопает по моей вздрагивающей ладони. «Самая трудная часть», — констатирую я и смахиваю скатившуюся слезу, затем выдавливаю улыбку. Леони встает, забирает коробку пиццы, тянет меня в гостиную. Мы усаживаемся так, чтобы она могла меня обнять. «Она и сложная, и добрая, потому что появилась ты». Женщина вздыхает, гладит мои плечи. Роберт провел все анализы, посоветовался с друзьями из профессорского состава, и все как один подтвердили, что его жена в любом случае умрет. И главное, на что ему необходимо нацелиться, это ребенок. Впервые на сроке 9 месяцев твой отец увидел маленькую малышку, которая ждала своего появления на свет. Он говорит, что это похоже на больную любовь, от которой настолько обидно, что хочется кричать, но в то же время ты уже навсегда влюблен в дитя. Лилибет знала, что дни ее сочтены, но продолжала готовиться. Покупала тебе маленькие вещи, обставляла комнату, даже несколько раз писала письмо, но буквы не складывались в строки, а на душе становилось все страшней, что ее дочь будет расти без нее. Леони останавливается, когда я соскакиваю и убегаю в свою комнату. Мне необходимо минуту побыть наедине с собой, выплакать обиду и боль, которая закралась во мне. Мама знала, что я останусь без нее. Не представляю, о чем она думала, как вообще жила с этой мыслью. Ее дни сводились к моему рождению. Жалела ли она, что я стану причиной ее смерти? Думала ли о том, какой я вырасту и как будет жить дальше ее муж? Вытираю полные слез глаза салфеткой. Глубоко вдыхаю и возвращаюсь в гостиную. Женщина украдкой вытирает слезы, выдавливает улыбку. «Как думаешь, она любила меня?» Не знаю, почему у меня вырвался вопрос. «Конечно. Она отдала себя в жертву из-за любви к тебе. Делала все для того, чтобы ты чувствовала ее в каждом предмете и игрушке, окружающем тебя. Твой отец не хотел принимать роды. Вызвал своего друга, который был на десяток лет старше и опытнее. Но он не успел приехать. В последний момент у Лилибет началась эклампсия. Роберт пытался спасти ее, вводил донорскую кровь в процессе родов, пытался восполнить потерю. Выбор стоял между кесаревым сечением и естественными родами. На второе он возлагал надежды, но эклампсия сыграла свою роль, и ему пришлось делать надрез. Он разговаривал с женой, которая получила эпидуральную анестезию до последнего ее вздоха. Леони замолкает, пальцами давит на глаза. Ее щеки раскраснелись, голос осип от удерживаемых слез. «В момент, когда он тебя достал, разорвался сосуд, и твоя мама умерла». Я всхлипываю. Так громко и горько. Обнимаю Леони и плачу. Мне так жаль, что она умерла. Жаль, что я никогда ее не увижу, как и она меня. Мне так больно от того, что мы не смогли ее спасти. Последнее, что она сказала, чтобы папа тебя назвал Уиллоу, и что она вас любит. Это важно. Важно для него и тебя. Она не сожалела ни об одном моменте в своей жизни. Никогда. Ты сделала ее счастливой. Она знала, что малышка, рожденная в этот день, будет сильной и доброй девочкой. Не верь пересудам. Папа никогда никого не убивал. Салфеткой вытирает мои глаза, подает другую. И то, что папа настоял на аборте, единственная его ошибка. С тобой ничего подобное не произойдет. Кровь чиста и нет ничего предвещающего. Но ты должна понять, он боится тебя потерять, как маму. Именно поэтому настоял. Позвони ему. Поговори. Роберту очень тяжело. Он винит себя во всем. Постоянно думает об этом. Я приму ванну, а ты запишешь свои мысли чуть позже, когда обдумаешь все то, что я рассказала. Спасибо, Леони. Я тебя очень люблю. Так рада, что ты есть у меня. Обнимаю ее за талию. Я тоже люблю тебя, малышка. Если Бог не позволил мне рожать, то только по одной причине. Чтобы наградить таким ребенком, как ты. Я готова прожить эту жизнь снова. Целует меня в лоб. Давай, иди, полежи. Позже посмотрим фильмы. Я выхожу из гостиной. Комната, которую я занимаю, очень солнечная. И за счет этого яркая. Залезаю с ногами на кровать. Беру телефон, который принадлежит Леоне. Несколько минут обдумываю и все-таки набираю номер папы. Пока я на эмоциях, необходимо поговорить. «Да, Леони», — устало произносит отец. «Пап, это я», — произношу дрожащим голосом. «Прости меня». «Уиллоу, малышка, не плачь. Это я должен просить прощения. Леони все рассказала?» Я мычу в микрофон телефона. «Я никогда не сделал бы больно твоей маме и никогда не хотел навредить тебе. Мне стыдно, что я давил на тебя. Не буду оправдываться. Страх и трусость перебороли здравый смысл». Я думал, что поступаю правильно. Вы молодые, могли все решить сами и обратиться ко мне. Но мне стало так страшно, что я превратился в неврастенника. И я жалею, честно, очень жалею. Прости и ты меня. Папа говорит на одном дыхании, как будто сейчас у него отберут телефон и не позволят говорить. Я тоже хороша. Давай забудем. Если бы я была рядом, то обязательно обняла его. Он замолкает. Я через расстояние чувствую, насколько ему тяжело. Он снова остался один и переживает о том, что было в прошлом. «Как у тебя дела?» «Мне ничего не рассказывает мачеха о том, что происходит у него. Ты можешь мне рассказать?» «Все сложно. На меня вышли полицейские. Адвокат поднимает все мои карточки за прошлые годы. Какие-то отзывы по моей работе, кому я угодил или нет. Я отдал все документы твоей мамы. Твое письменное согласие». В общем, я сделал все, что от меня требуется. Но ты же знаешь, полицейским нужна причина. И они нашли причину в том, что у меня нет документа, подтверждающего, что у твоей мамы была эта болезнь. Теперь все выглядит так, будто я и правда ее убил. Это получается, надо поднять записи ее детских обращений. Но сколько лет прошло? Кто знает, где это все? Ведь сейчас в основном все заполнено в электронном формате. И если предположить, что она жила в другом городе, «Все будет хорошо, пап», — отвечаю ему, неуверенная в своих словах. «Мы скоро вернемся, и тебе станет намного легче. Можем сходить в пиццерию, объесться луковых колец или сырных корочек. «Было бы здорово. Люблю тебя, детка». Он смеется. Я с ним прощаюсь и отключаю вызов. Нам надо привыкать снова разговаривать. Как странно, порой для каждого из нас выбрана судьба. По воле случая мы можем узнать подробности, которых никогда не ожидали. Люди, которые были для вас мертвы, способны ожить на бумаге, которую вы заполняете воспоминаниями. Как простая шариковая ручка с закорючками превращается в танец жизни нескольких людей, тесно связанных друг с другом. Таинство бытия, уединенность мысли. Все это в одном маленьком дневнике девочки, которая никогда не знала свою маму. Записываю все свои чувства от истории, которую рассказала Леоне, и отвожу главные строки моей мачехе, которая растит меня с маленького возраста и с огромным удовольствием позволила мне окунуться в мир моей мамы. Ведь для нее это так же трудно, как и для меня. Я поняла, что не являюсь помехой, скорее огромным кольцом, креплением, соединяющим другие звенья. Черты характера не передаются по наследству генами. Они наследуют от живого окружения, с которым ты постоянно в контакте. Мы взращиваем в себе сами свои сомнения, тревогу, трусость, подпитывая собой. А надо быть просто сильными, настойчивыми и смелыми, чтобы перешагнуть все, смотря только вперед. Телефон звякает на столе. Убираю в сторону дневник и ручку. Улыбаюсь сообщению, пришедшему от Хантера. «Как настроение?» «Уже лучше». «У меня есть сюрприз для тебя. Посмотришь?» «Жду». Сообщение начинает загружать видео. Круг крутится, пока полностью не появляется изображение. Уменьшаю громкость. Ну, мало ли. Вдруг там нечто интимное. Хотя Хантер еще не позволял себе подобные выходки. Черно-белое видео. На нем изображена наша стойка благотворительной акции. Спиной стоит кто-то из преподавателей. Они относят деньги в сейф и просят посмотреть Джеки за целостностью. Скорость прибавляется. Народ бегает туда-сюда. Джеки заметно нервничает. Трёт себе то руку, то шею. Один из учителей покидает свое место. И тут появляется красный кружок на видео. Джеки открывает сейф, отсчитывает деньги и быстро кладет себе в сумочку. Запись для верности снова повторяется. Я перематываю назад, чтобы не ошибиться в том, что видела. «Это она своровала 4000?» «Намного больше. Монтируем видео». «В шоке». «Будешь в еще большем, когда все получится».